Явление 12. Дульчин, Глафира Фирсовна, Дергачев. Глафира Фирсовна. Вот так отрезал! Коротко и ясно, каков старик-то у меня. Дульчин. Револьвер. Идет к столу. Глафира Фирсовна. Ах, страсти! Дергачев. Загораживает Дульчину дорогу. Что ты? Что ты? Дульчин. Револьвер, говорю я. Подходит к столу. Отойди, убью. Глафира Фирсовна. Что ты, что ты? Дай мне срок хоть на улицу выбраться. Дульчин. Никто не с места. Глафира Фирсовна, падая в кресло. Постой, дай хоть зажмуриться-то. Дульчин, взяв револьвер. Прощай, жизнь. Садится к столу. Без сожаления оставляю я тебя. И меня никто не пожалеет. И ты мне не нужна, и я никому не нужен. Осматривает револьвер. Как скоро и удовлетворительно решает он всякие затруднения в жизни. Открывает стол. Написать несколько строк? Зачем? Взглянув в ящик. Вот еще денег немножко. Остатки прежнего величия. Зачем они останутся? Не прокутить ли их или не затягивать? Подумав несколько, бьет себя по лбу. Ба! Глафира Фирсовна! Глафира Фирсовна. Что, батюшка? Да ты застрелился или нет еще? Дульчин. Нет еще, черт возьми, а надо бы. Да это еще не уйдет от меня. Попробую еще пожить немного. Глафира Фирсовна, у Пивокуровой много денег? Глафира Фирсовна. Миллион. Дульчин. Сватай мне вдову Пивокурову. Глафира Фирсовна. Давно б ты за ум взялся. Дульчин. Вези меня к ней сейчас. Встает. Глафира Фирсовна. Вот и расчудесно. Поедем. Встает. Дергачев. Нет, позволь. А как же мне быть с каретою-то? Дульчин. А вот женюсь на Пивокуровой, тогда за все расплатимся. Запись аудиокниги произведена в 2007 году. Читал Станислав Федосов.